Глава 11. Рельгор. «Это поразительно! Просто поразительно!» Впервые Рельгор слышал подобные слова от Конора, королевского медика, который, кажется, повидал все на свете и разучился чему-то удивляться. Перед посещением военного полигона, где уже вовсю орудовал Эманор, Адальтах зашел к врачу, чтобы принять еще немного тоника и убедиться, что он в форме. «У вашей Нари очень мощный магический дар, если она смогла дать вам столько энергии. Все заживает на глазах». «А это не ухудшит ее здоровье?» – обеспокоился Рельгор. Целостность и комфорт невесты сейчас волновали его куда больше собственных. Он был уверен, что выживет и победит в битве, иначе не может быть, он ведь возвращался к своей Нари. «Не волнуйтесь», – улыбнулся Конор. «Связь Нари с Нагом двусторонняя. Однако каждый черпает именно то, что у второго в избытке. Альва возьмет вашу регенерацию, а вы используете ее магическую энергию. Это совсем разные вещи». «То есть у Альвы на самом деле своя огненная магия?» — поразился Рельгор. До этого момента он хранил уверенность, что Нари перехватила его собственный дар. Просто пытался убедить окружающих в обратном, потому что не хотел выдавать личность истиной. Теперь же, когда сановники и сам император объявили о том, что Альва — невеста Рельгора, скрывать подобные детали смысла не имело. Но, кажется, Адальтах недооценил эту удивительную женщину. «Я не уверен», — задумался Конор. «У нее уникальная энергия. Я с такой еще не сталкивался. И аура. Однако огненный дар, скорее всего, результат сочетания ее собственной магии с вашей». «Тогда какая же у нее своя магия?» «Я не уверен, Адальтах, поэтому не хотел бы говорить прямо сейчас». «А если я прикажу?» «Мне нужно кое-что проверить, прежде чем озвучу свою теорию, поэтому хочу надеяться на ваше понимание». Рельгор вгляделся в лицо Конора. Скуластая, вытянутая, суровая. Пожалуй, именно в такие моменты он понимал, с кем имеет дело. С медиком, пережившим десяток императоров. Настолько древним, что, вероятно, и сам точно не сможет назвать свой возраст. Светло-желтые зрачки лекаря казались почти стеклянными, и смотрел он всегда без единого выражения. Голубой хвост никогда не свивался в кольца, а всегда складывался спиралью. «Хорошо. Но ты мне все расскажешь, как только убедишься», — приказал Рельгор. «Да, Адальтах. Думаю, вам будет это интересно и даже важно». Император снова вгляделся в лицо Конора, но на нем застыло нечитаемое выражение. Вскоре Рельгор забыл о разговоре с Конором, потому что занялся подготовкой к грядущей битве. Для него было непреложной истиной — победил мятежников, и все, жизнь наладилась. Все остальное можно изучить, урегулировать, понять позже. И Рельгор очень ошибался. Впрочем, зная он обо всем наперед, все равно ничего не смог бы изменить. Потому что пришли в движение такие силы, которые не подвластны ни Нагу, ни Магу, никому. Эманор уже многое сделал. Расписал построение, придумал диспозицию, разработал тактику и стратегию. Провел смотр войск и инспекцию оружия. Появление императора армия Гордавии восприняла как хороший знак. Приветственные крики взорвали полигон. Рельгор вышел к своим воинам и произнес. «Наши соотечественники объединились с нашими исконными врагами, сельвентами, и наша задача – преподать им урок. Мы должны показать, что никто не может безнаказанно предавать свою отчизну и выгнать захватчиков со своей территории навсегда!» «Адальтах Найдар! Адальтах Найдар! Адальтах Найдар!» — гремело повсюду. Рельгор поднял руку, опустил, и все стихло. «Я рассчитываю на вас и сам поведу вас в бой вместе с Эманором Дельмарх!» Закончил свою речь император. Новые приветственные крики на мгновение накрыли полигон. И по новому знаку императора все стихло, а Эманор скомандовал «Вернуться к учениям!». К вечеру Рельгор с Эманором отправились в замок Лейдере, где их ждали невеста и жена, на последний ужин перед боем. Разговор за столом не клеился. Женщины нервничали и постоянно спрашивали, что и как прошло во время подготовки к сражению. Рельгор и Манор как могли старались их успокоить. Зато после трапезы Рельгор забрал свою Нари, и они прыгнули зевом в его дворец, где Альва уже чувствовала себя почти как дома. В эту ночь они заснули вместе, в объятиях друг друга, после нескольких часов страстного слияния. Рельгор брал свою Нари так, будто это в последний раз, и сам себе поражался. Не мог насытиться, напиться ее страстью. Не мог погасить свой пыл, хотя завтра предстояла сложная битва, и следовало бы оставить побольше сил. Казалось, он уходит и больше не увидит свою Альву. Эти ощущения на тонком лезвии между отчаянием и пылом возводили желание на небывалую высоту. Рельгор чувствовал себя ненасытным, неудовлетворенным, словно голодающий несколько недель за богатым столом. Ест, ест и ест, хотя желудок вот-вот лопнет. Он отпустил Нари только под утро и дремал, обнимая ее, обвив хвостом. Он не мог с ней расстаться. Впервые в жизни Рельгор Тель-Рах так сильно чего-то боялся. Боялся остаться без Нари. Он и сам не понимал, откуда взялся этот страх, который холодил внутренности, останавливал сердце, парализовывал волю. Рельгор не предчувствовал поражения в битве, не предчувствовал собственное ранение, а уж гибель тем более. Ему казалось, что все сложится удачно, что фортуна на его стороне. «Альва, я думала, Рельгор предпочтет хорошенько выспаться. Но у нас случилась самая бурная ночь из всех, что мы провели вместе. Что-то было не так. Я чувствовала это каждой своей клеткой, каждым нервом. С каждым ударом сердца внутри разливался страх, что мы с Адальтахом больше не увидимся. С каждым нашим соединением я будто пыталась запомнить это мгновение, потому что оно никогда больше не повторится. Достигала пика и замирала, фиксировала эти ощущения, как фиксирует журналист увиденное, поспешно, детально, судорожно, чтобы не оплошать с репортажем. С каждой минутой дурные предчувствия усиливались. Причем я почему-то не чувствовала, что Рельгор погибнет или будет серьезно ранен. Я лишь ощущала близкую разлуку, которая свирепой хищницей уже кружила вокруг, подбиралась, пробовала мой запах. И втягивала его, понимала, что добыча уже почти в лапах. И от этого наша страсть стала лишь еще сильнее. Словно горько-сладкий шоколад, оставляющий послевкусие надолго. Вино, которое раскрывается на языке множеством чудесных фруктово-ягодных оттенков, а затем отзывается в теле головной болью. Утром я проснулась одна, но едва открыла глаза, как увидела сообщение на Теннере. «Нари, я вернусь с победой к тебе и больше никуда тебя не отпущу. Ни на шаг не отойду от тебя». Странно, но сообщение меня совершенно не успокоило. Напротив, стало еще хуже. Я села на кровати и разрыдалась. Вот просто так, без всякого повода. Растирала глаза, ревела и всхлипывала, как маленькая, обиженная на судьбу девочка. Внезапно пришел звонок по Андру. Вначале я хотела отклонить вызов, но затем увидела, что это Стелла. «Альва?» Голос землячки звучал довольно бодро, и это меня немного утешило. «Да», — шмыгнув носом, ответила я. «Ты чего там, плачешь?» Стелла говорила одновременно заботливо и осуждающе. «Да», — выдохнула я, — «что-то мне совсем плохо». «Давай быстро ко мне. Вместе позавтракаем в голубой гостиной и будем ждать наших мужчин. Альва, я тебя жду, не раскисай». «Постараюсь». «Скоро буду, жди!» Я сбросила вызов и рванула в ванную. Несколько минут мне хватило, чтобы привести себя в чувство, окатиться теплым душем, умыться, почистить зубы и причесаться, накинуть черные лосины и такую же блузку. Я даже не подумала, что выглядит это как траур. Тем более, что у нагов в знак траура по императору и его семье надевали желтый. Немедля, больше ни минуты, я прыгнула к Стелле и очутилась непонятно где. Я будто зависла в темноте. Вокруг лились и струились стены зева, а справа и слева сияли светом два выхода. И с обеих сторон меня звали. «Альва, моя Нари, Альва!» «Мама! Бабушка!» Я вертела головой и не могла понять, куда идти. Я совершенно растерялась. Эмоции раздирали на части. Воспоминания хлынули рекой. Маленький обиженный Матвей с рассеченной бровью трясется и плачет на кухонном уголке. А я прижимаю свое сокровище и успокаиваю. Я все готова за него отдать. За его здоровье, жизнь и счастье. Раннее утро. Муж уже на работе. А я в полудреме чувствую возню в постели. Поворачиваюсь и вижу мальчишеский задорный носик, зеленые глаза и улыбку. Мой малыш пришел ко мне. Матвей прижимается. «Мамочка, уже утро!» Выхожу с почты с посылкой в руках. «Мама!» Мальчишеский хохот доносится справа. Я оборачиваюсь. Матвей скатывается лежа на боку по снежному сугробу и хихикает. Лежит, глядя на меня глазами, полными истинно детского задора. Снег искрится, хрустит под ногами. Я бегу, бегу и смеюсь, а сзади догоняет Матвей. «Ну, Маша, перегоним бабушку?» «Да!» – бодро отвечает за спиной звонкий детский голосок. Я прибавляю ходу, перехожу на бег, но вскоре Матвей с санками, на которых восторженно визжит Маша, первыми скатываются с горки, а я на своих двоих догоняю. Ветер свистит в ушах, полозья плюются снежными фонтанчиками, скорость увеличивается, я почти поравнялась со своими. Смотрю в счастливые детские зеленые глазищи, смеюсь, смеюсь, смеюсь. Я сижу на качелях во дворе дома и пью чай. Летнее утро пахнет малиной, солнцем и росой. Внезапно позвякивают ключи в калитке, и маленький вихрь прыгает рядом, прижимается крепко-крепко. «Бабушка! Бабушка!» Я просыпаюсь в каком-то смятении. Чужая спальня давит, большая кровать кажется слишком неуютно просторной. И вдруг меня обхватывают кольца Нага, переворачивают, притягивают. Рельгор прижимает, так что под ребрами сладко сосет. Я прикрываю глаза от удовольствия. Начинаю дышать ровнее и слышу, как прерывисто, надсадно дышит мой мужчина. Рельгор запрокидывает голову, рычит, изливается и не отпускает меня. Я уставшая, довольная, счастливая лежу и смотрю на своего змея. Какой же он красивый, как на картинках. И всегда в такие минуты в человеческом облике. Хотя я знаю, что Нагу удобнее в виде змея. Но он делает это для меня. Мне хочется заниматься любовью с человеком, и Рельгор выбирает мой комфорт и мое удобство. «Ты моя. Не отдам, не отпущу», — прерывисто шепчет на ухо Наг. И я плыву, словно пьяная. Совсем ничего не соображаю. Только чувствую, как же хорошо. Как же здорово. Рельгор. Солнце залило долину споров яркими лучами. В воздухе пахло хловой, травой с очень ядреным ароматом. Войско Рельгора заняло позиции, и неприятель не заставил себя ждать. Сильвенты во главе с кланом Сельмейнтров прибыли зевом, помогли предатели Наги. Сразу обратились и без промедления бросились в драку. Рельгор лишь успел пожелать себе и Манору победы. Войска схлестнулись, и начался танец смерти. Танго, в котором ноги выбивают кровавые брызги, а сердца останавливаются навсегда. Каменные драконы с их непробиваемой шкурой стремились раздавить нагов, пользуясь преимуществом в размерах. Каждый сильвент был как 2-3 нага в высоту и ширину. Змеи разработали свою тактику. Очередную ловушку для каменных драконов. Ударами хвостов, покрытых почти непробиваемой чешуей и роговыми пластинами, валили противника и сбрасывали зевами в ближайшие действующие вулканы, на пустоши забвения. Там между двумя скалами разинула голодную пасть земляная расщелина, и внутри бурлила раскаленная магма. Когда-то Эманор похоронил большую часть войска сильвентов в этом кипящем котле смерти, а теперь Рельгор и Лейдере пользовались им снова. Адельтах забыл о своих страхах, о дурных предчувствиях и сомнениях, Отложил на потом все на свете. Он весь ушел в схватку. Атака, отступление, удар хвостом. Рывок и поворот. Наклон, переход под когтистыми лапами врагов и новая атака. Рельгор ощущал себя в ударе. У него все получалось, все выходило как надо. Сильвенты один за другим оказывались в кипящей лаве. Наги наступали. Строй каменных драконов рассыпался. Противники метались по полю, пытались нападать, но без особого успеха. Казалось, все уж слишком просто, слишком гладко, слишком быстро. И это радовало и настораживало. И вот в один прекрасный момент несколько сильвентов окружили Эманора и Рельгора, отделив их от остального войска. Наги применили свою тактику, почти выбросили врагов в расщелину. Но на них набросили невидимую сеть, и все четверо полетели в кипящую лаву. Рельгор понял последний отчаянный ход врагов. Они, как камикадзе, ухнули в пропасть, в огненный ад, чтобы убить правителей Гордавии. И тогда Юльмейнтры смогут встать во главе государства. Страха и паники не было. Рельгор искал выход, ближайшие зевы. То же самое делал и Манор. Они не собирались сдаваться, пока живы, пока сильны и пока их ждут Нари. Альва. Острая боль в районе груди пронзила. Прошлась каскадом по мышцам. Я вдруг ощутила, что Рельгор в опасности, в смертельной ловушке. Почти увидела, как они с Эманором падают в реку лавы. Удушающий смрад горячего земного чрева ударил в лицо, опалив безнадежностью. Паника накрыла, лишила воли. Я чуть не рухнула на пол зева, захлебываясь рыданиями. Но внезапно пришла идея. Мелькнула в голове молнией в ночном небе. Я выбросила энергетическое лассо и рванула к нужному пространственному туннелю. Я неслась, сменяя один зев на другой, словно за мной гнались черти из преисподней, словно у меня ракета под ногами, словно я какая-то суперженщина из американских комиксов. Впрочем, уверена, любая русская попаданка заткнет за пояс американскую супергероиню. Наши женщины нигде не пропадут. Я точно знала, куда и как двигаться, хотя понятия не имела, где наги географически, где нахожусь я и что вообще происходит. Откуда на поле споров вообще озеро магмы? Как Рельгор и Манор туда угодили? Еще несколько прыжков, поворотов, быстрых поисков очередного выхода, и я на месте. На краю расщелины между гигантскими горными склонами. Вижу и Манора, Рельгора и четырех каменных драконов, что утягивали за собой наших со Стеллой мужчин. Еще немного, и... Я тряхнула головой, стараясь не поддаваться панике, не сбивать настрой. «У меня все получится, я их выручу, спасу!» Лассо падает, крутясь в воздухе. Я промахиваюсь. Еще один бросок, и опять мимо. «Надо сосредоточиться. Давай, Альва, ты можешь. У тебя все получится!» Ругаюсь, кидаю снова и захватываю мужчин. Понимаю, что самой мне их не вытянуть. Оглядываюсь, ища хоть что-то, чтобы зацепиться. Но вокруг только очередные земные расщелины, похожие на пасти голодного чудища. Боже, что же делать, как поступить? Меня дергает вниз еще немного, и я просто упаду за мужчинами. Ну уж нет, врешь, не возьмешь. Идея приходит внезапно. Наверное, только земная попаданка могла такое замыслить. Но мне плевать. Я прыгаю в ближайший зев. Сила пространственного туннеля мне в помощь. Он тянет, ловит, толкает, всасывает. Медленно, но верно. И я с трудом, но продвигаюсь вперед. Еще и еще. Внезапно тяга ослабевает. Я оглядываюсь. Вижу, что Эманор и Рельгор выбрались. Они живы. Они в порядке. Все хорошо. Я выдыхаю и ощущаю, что зев продолжает засасывать. Пытаюсь вернуться, управлять движением, убедить зев подчиниться. Но меня неумолимо затягивает. Я теряю контроль над перемещением и лечу, лечу, лечу. И уже знаю, что больше никогда не увижу своего Адельтаха, потому что... Рельгор. Рельгор очутился на твердой почве, а Альва полностью скрылась в зеве. Эманор радостно отряхивался. Рельгор чувствовал себя словно ампутант. Смотрел на то место, где еще недавно была потерянная конечность. Ощущал ее еще всем своим существом, всем организмом и каждым нервом. Чувствовал боль, которая в ней поселилась. Жар, покалывание и черт знает еще что. Но понимал, что ее больше нет. И нет больше ни в чем смысла, включая сегодняшнюю победу. «Где Альва?» Задыхаясь от волнения, спросил у Эманора Рельгор. «Успокойся. Она прыгнула в Зев. Наверное, сейчас у Стеллы или у вас дома. Зачем ей возвращаться на поле брани? Ну ты сам немного хотя бы подумай». Объяснения Эманора выглядели логично, правильно, адекватно. Но боль не отпускала Рельгора. И все же он заставил себя вернуться к сражению. Надо добить противника, уничтожить последние ростки восстания и потом забрать свою Нари, где бы она ни находилась. В конце концов, он найдет ее, потому что связь единственной с Нагом нерушима. Ничто и никто не сможет ее уничтожить. Даже пространство и время. Рельгор бросился в схватку с утроенной силой и злостью, рыча и выкрикивая ругательства. Воины заметили воодушевление, ярость императора и вдохновились еще больше. И сильвентов просто уничтожили. Последние несколько каменных драконов попытались бежать, но их поймали вместе с Юльмейрами. «Пленника в темницу! Завтра будет казнь!» — скомандовал Рельгор и обратился к Эманору. «Я к себе в замок, а ты к себе. Если Альва там, сразу дай знать!» Адальтах прыгнул к себе домой, ощущая, как что-то внутри сжимается, рвется, медленно и очень болезненно. Подобного он еще не испытывал. В ушах гонгом громыхал пульс, кровь гудела в висках, как вода в трубах, ледяные ладони не согревались, а грудь рвало болезненным жаром. От этого контраста голова совершенно пустела, раскалывалась и ныла. Рельгор прыгал зевом из комнаты в комнату императорского дворца, пока не стало ясно, Альвы там нет. Остановился, перевел дух и связался с Эманором. «Я думал, вы уже вместе», — огорошил Лейдере. «Она была там?» Едва дыша, уточнил Рельгор. Чувствуя, как надвигается нечто нехорошее, нагоняет, накрывает, захватывает. И уже никуда не деться от судьбы. «Нет. Она обещала прийти, но потом очутилась на поле брани. Видимо, не дошла. Я думал, она вернулась к тебе в замок». Больше Рельгор разговаривать не стал. «Пока меня нет, ты правишь от моего имени», — скомандовал он и отключил связь. Обратился в человека и на скорую руку оделся. Так, на всякий случай. Почему-то казалось, что это важно. Рванул в ближайший зев и огляделся. Энергия связи с Нари должна привести к ней. Рельгор знал это в теории и очень надеялся, что не ошибется. Только не сейчас. Альва. Мама. Бабушка. Мама. Бабушка. Меня втянули в дом, и знакомый запах жареной картошки окутал, вызывая голодные спазмы в желудке. Антонина Семеновна, домохозяйка Матвея, готовила обед. Крупная женщина средних лет с коротко остриженными темными волосами сновала на кухне и накрывала на стол. Меня усадили за стол и наперебой принялись шокировать новостями. «Мы с Галей подали на развод. Я узнал, что она мне изменила». «Мама ушла. Она больше меня не любит». «Ты очень мне нужна, мама. Извини, если моя записка оторвала от тебя от важных дел». «Записка?» Я попыталась оцифровать в голове случившееся. «Так, утро. За окном какой-то грохот. Что-то падает, словно крупные градины. А дальше?» «Темнота. Пустота. Я на пороге дома сына, и они с внучкой бросаются мне навстречу. Я уверена, было что-то еще. Важное, нужное, дорогое. До щемящей боли между ребер, до отчаянно колотящегося сердца, до желания куда-то бежать, сломя голову, пока не найду, не пойму, не вспомню». «Какая записка?» – машинально спросила я. «Я оставил ее тебе позавчера, ты, видимо, куда-то ушла. Я тебя не застал». «Бабушка, как хорошо, что ты пришла!» Маша всхлипнула и забралась ко мне на колени, щекоча тонкими пушистыми волосами. Прильнула, и я растаяла. Растворилась в нежности, в любви к этому маленькому существу, моему продолжению, частички моего Матвея. Что там я потеряла? И было ли оно? Может, мне все только почудилось? Провал в памяти беспокоил. Как заживающая болячка на боку, которую постоянно задеваешь одеждой. Но я решила сделать все, чтобы помочь моим родным и любимым без потерь пережить предстоящий развод. Уже спустя несколько часов мы играли в карты, и Машенька хихикала, когда приходил козырь, а Матвей супился, если не шла карта, и хитро щурился, если ждал выигрыша. Внучка радостно прыгала, когда выходила из кона, а мы с сыном затем бились до последнего. Если проигрывала я, Матвей ласково гладил по руке. Если он, я хлопала сына по ладони. Казалось, я никуда отсюда не уходила. Все происходило так, как и должно. Все правильно, естественно, однозначно. Я чувствовала себя необходимой именно здесь и сейчас. Но все равно на душе было неспокойно. Я пыталась объяснить это тем, что мои близкие ведь переживали не лучший период. Но где-то на задворках сознания крутилась мысль. «Я должна вспомнить. Я должна вспомнить. Я должна вспомнить». Рельгор. Зевы играли с Рельгором. Путали, вели непонятно куда. Адельтах плутал по пространственным коридорам и будто чувствовал Нари то тут, то там. Ее ауру, ее энергию и даже отголоски ее эмоций. Лишь спустя какое-то время наступило прозрение. «Конечно!» Как же он сразу-то не догадался, вот же дурак. Альва искала выход к ним с Эманором, когда пыталась спасти их на пустоши забвения. Вот почему столько ее энергетических и магических следов оказалось внутри зевов. Рельгор остановился, перестал метаться, бросаться туда-сюда на малейшее ощущение. Прислушался к себе. «Нари, ну где же ты? Почему ты не дождалась? Куда ты исчезла? Почему не вернулась в замок?» Рельгор крутился вокруг своей оси, неспешно прощупывая пространство вокруг. Отметал слабые и старые следы Нари, пытаясь поймать свежий и самый сильный. Куда она запропастилась? Какое-то время чудилось, все напрасно. Рельгор не мог выделить нужный след, не понимал, куда двигаться дальше. Отчаяние разливалось по венам слабостью, в груди все еще ныло. Адельтах стремился побороть это ощущение и действовать, как он всегда умел. Но получалось не очень. Однако в итоге след все же показался. Рельгор двинулся по нему, словно по путеводной нити Ариадны из земных греческих мифов. Эманор часто про них рассказывал. Вообще обсуждал земной фольклор. Оно и понятно, Стелле это нравилось, и Лейдере интересовался тем, что было важно его женщине. Рельгор поступил бы так же. Несколько зевов пролетели мимо, и Адельтах наконец-то понял, куда запропастилась его Нари. Ее утянуло на родину, на землю. Но почему Альва не вернулась? На земле ведь нет магии. Может, она просто утратила способности? Идея не выглядела правдоподобной, но иной версии у Рельгора не возникало. Поэтому он уцепился за эту. «Нужно во что-то верить, чтобы не спятить», — однажды сказал ему Эманор. «Ничего, сейчас он придет к Нари и заберет ее. Навсегда. И больше никто и ничто между ними не встанет. Уже завтра они сыграют свадьбу на скорую руку, а потом, потом можно закатить и нормальную церемонию». Рельгор размечтался и в приподнятом настроении вышел к нужному дому. Его он еще не видел. Дом оказался не на территории Альвы, как предполагал Адельтах, когда устремился по ее следу. Это был совсем другой дом. Рельгор поднялся по высокому крыльцу под прозрачным козырьком и изогнутым аркой и постучался в дверь. «Кто там?» — послышался приятный мужской голос. У Нага все внутри перевернулось. А что, если она вернулась к мужу? Вроде бы Альва упоминала, что была замужем в своем мире. Что, если она сейчас с ним? И думать забыла о своем Адельтахе. Казалось, Рельгору перекрыли кислород, и он только глупо открывал рот, чтобы черпануть воздуха. Плечи тянуло к земле, будто притяжение увеличилось стократно. Мышцы налились свинцовой тяжестью. Не ворочались, как язык. Момент истины. Очередная земная присказка. Рельгор до боли сжал кулаки и крикнул. «Я пришел к Альве!» Он забыл ее земную фамилию, не мог вспомнить, но надеялся, что этого достаточно. Так оно и вышло. На пороге появился высокий крепкий мужчина, кажется, тоже ведьмак, не знающий о своих чарах. И он очень напоминал Альву. Просто до рези вдоль ребер, до болезненного узла в солнечном сплетении. Те же большие раскосые глаза, те же густые каштановые волосы, те же движения, плавные и грациозные. Те же жесты и мимика, он словно был мужской версией Альвы. Нет, вряд ли это ее муж, скорее... сын? Догадка мелькнула в голове Рельгора, и он уже расслабился, улыбнулся, выдохнул. «Могу я поговорить с Альвой?» «Мам!» Еще больше обрадовал Адельтаха незнакомец. «Иду!» От звука ее голоса Рельгор застыл, растекся розовой лужицей на пороге дома, замер. Сердце словно решило исполнить какую-то сложную барабанную партию. Ей же аккомпанировали шумные выдохи Рельгора. В голове крутились тысячи фраз, мыслей, образов, и лишь одна мысль была четкой, яркой, значимой. «Я нашел ее! Я нашел ее! Я нашел ее!» Рельгор чуть не бросился сам в дом, но вместо этого спустился по крыльцу и остановился неподалеку. Не лучший способ знакомства с родными Альвы — вломиться в их жилище. Надо ждать приглашения. Но ничего, сейчас она выйдет. Он скажет, что может увести ее в свой мир, и ее близких тоже. Они явно обладают волшебным даром, а значит, смогут там неплохо устроиться. И, наконец-то, Нари не будут рвать на части эмоции, тянуть в разные стороны два мира. Наконец-то она успокоится и останется с ним, с Рельгором. Он так размечтался, что стоял, глупо улыбаясь, в закрытой двери. То еще, наверное, зрелище. Дебил во все зубы, скалящийся на кусок деревяшки. Но Рельгору было плевать, что такое императорская гордость, соответствие высокому положению, когда рядом то, что тебе так необходимо. Та, что настолько необходима. И вот дверь снова распахнулась, на пороге появилась Альва. Такая до теплоты в груди домашняя, до невыносимой нежности родная, живая и здоровая. Рельгор бросился к ней, схватил, обнял и начал крутить. «Нари, Нари, ты в порядке! Спасибо Дельверу!» Только и смог выдохнуть Наг. Но спустя несколько мгновений понял, что-то не так. Альва колотила по плечам Рельгора и требовала. «Поставьте меня на землю! Да поставьте же меня на землю! Немедленно поставьте меня!» На «вы» так отчужденно, будто ничего между ними не было. Рельгор последовал словам Нари, потому что иначе и не могло быть, и вглядывался в ее озадаченное испуганное лицо. «Что с тобой?» — спросил тихо, ощущая, как тает в груди надежда, словно лед под ярким солнцем. Раз — и уже нет его. Нет и следа. Одни лишь воспоминания о сверкающем, словно бриллиант, белом облаке счастья и веры. «Вы меня с кем-то спутали. Я не знаю вас. Извините». «Она что?» Рельгор не мог понять происходящего. Не мог осмыслить, переварить. В груди бухало, и с каждым ударом по телу разносилась боль. Кусала, царапала, рвала на части, лишала воли. Рельгор смотрел в лицо Альвы, родное, знакомое до боли, и видел лишь удивление. Он знал каждую ее черточку, каждую родинку. Вот на мочке ухо маленькое, темное, словно еще одна сережка. И вторая, над самой бровью, едва заметная. А вот крошечный шрам под глазом, круглый, даже красивый. Наверное, была ссадина или еще что. Словно слезинка, он придавал лицу Нари особенного шарма. Один уголок губы чуть выше, как и одна бровь. Даже закрыв глаза, Рельгор мог сказать, какие именно. На одной ушной раковине извилины располагаются необычно. Та, что посередине, идет не вбок, а вверх. Он знал тело Нари, как знает палеонтолог карту своих раскопок. Может назвать любое место по памяти, описать его с точностью до миллиметра. «Ты не узнаешь меня?» — только и смог выдохнуть Наг. «Альва, ты меня не помнишь?» Вот теперь все вставало на свои места. Вот почему она не вернулась. Рельгору и самому казалась странной, неправдоподобной идея, что Альва утратила магию, вернувшись на землю. Все же однажды активированного дара нельзя лишиться, разве что на время истощится энергия. Но магия все равно остается. Да и для путешествия с зевами истинного Нага не нужны свои чары, достаточно магии мужчины. Измерение сыграло с Нари злую шутку. Она была нужна здесь, своим близким, и родной мир стер память Альве, чтобы та вернулась и поддержала родных. Нак стоял, опустив плечи, и не понимал, что делать. Схватить и забрать ее? Пленить? Запереть у себя во дворце? Но что это даст? Она его не вспомнила. Ничто не шевельнулось в ней при касании их тел. Ничто не вернулось от их разговора и обмена взглядами. Нет, это не поможет. Рольгор выдохнул и еще раз спросил каким-то чужим, скрежещущим слух голосом. «Ты ничего про меня не помнишь? Про нас?» Она растерянно покачала головой. «У меня провал в памяти. Возможно, мы тогда встречались, но я ничего не могу вспомнить». А потом спохватилась. «Простите, но мне нужно в дом. У меня дела с сыном и внучкой». И больше ничего не говоря, легко взбежала по ступенькам. Один взгляд, короткий, странный. Она прищурилась и покосилась на Дельтаха. Рольгор напрягся, молился Дельверу. Пусть она сейчас что-то вспомнит. Пусть у нее ёкнет в груди. Пусть она увидит в нем того мужчину, который... Дверь хлопнула, и Адельтах остался один. Альва. Развод прошел довольно гладко. Галя пыталась отсудить возможность общаться с дочкой, но сама Маша отказалась, и к словам ребенка прислушались. Я приходила на каждое заседание, поддерживала родных и стремилась все время быть рядом. Подставлять плечо, помогать все пережить. Прошли пару месяцев, и жизнь Матвея с Машенькой устаканилась. Вернулась в прежнюю колею. А я уже подумывала вернуться в свой дом. Но все время ощущала, что чего-то не хватает. Все чаще мне снились странные сны. Я видела мужчину. Красивого, мощного. Он звал меня, искал. Он страдал без меня. Я бродила по каким-то помещениям. Огромным залом, похожим на дворцовые, коридором какого-то незнакомого вуза, аудиторием, полным студентов, похожих на спортсменов олимпийской сборной. Издалека, словно из другого мира, доносились голоса. «Нари, у нас такие студенты, держи ухо востро!» «Альва, я уверена, все образуется. Мужские, женские, как будто знакомые. Словно я когда-то давно знала этих людей, а потом почему-то забыла. Я вернулась в свой дом и легла спать. В ту ночь я оказалась в просторной комнате со сводчатыми потолками. На них были выбиты изображения нагов, змеелюдов, оборотней. За окном бушевало пламя, и в нем мелькала знакомая высокая плечистая фигура. И почему-то в голове пронеслось имя — Рельгор. Он рвался ко мне сквозь боль и немощь, отдавал силы моему магическому огню и не оставлял попыток пройти сквозь него, потому что не мог иначе. Не мог отказаться от своей Нари. А вслед за тем, будто в ускоренные перемотки, пришли воспоминания. Град из мужчин на моем участке, поцелуй, от которого подогнулись колени, Академия оборотней, общежитие, Стелла и Манор, сладкая парочка лейдеров, обучение огненной магии, ошибки, промахи и успехи, Рельгор, наша ссора, примирение, наша страсть, безудержная, мощная, как бурная река, и горячая, как южное солнце. Наша последняя совместная ночь и мое пробуждение. Битва, страх за Рельгора, его падение в озеро Магмы вместе с Аманором и попытка спасти обоих мужчин. И провал. Чернота в зеве. Рельгор. Адельтах потерял себя. Он дрался с очередным противником не на жизнь, а на смерть. Воины отступали, не хотели причинять вреда императору. Но Рельгор рычал и приказывал. «Не смейте мне поддаваться! Деритесь, иначе я больше не ваш император!» И они подчинялись. Боль пронзала все тело, трещали кости и суставы. Нескольких воинов унесли врачи с тренировочного полигона. Другие продолжали сопротивляться натиску Рельгора. Кровь застилала глаза Адельтаха, слабость растекалась по телу вселенской усталостью, но он хотел этого. Биться до последнего, чтобы отключиться, чтобы больше ничего не чувствовать. Потому что так слишком тяжело, слишком больно, слишком... даже для древнего нага. Рельгор замешкался, кольца чуть ослабели, и противники выскользнули. Набросили на Удальтаха удавки своих собственных хвостов. Рельгор напрягся, ощущая, как немеет все тело. Собрал последние силы в кулак и дернулся. Нанес удар, вырвался и снова услышал хруст и стоны. Рухнул на землю, едва дыша, и приказал. «Нападайте!» Рычание Императора разнеслось по полигону. Но ответом ему стала не очередная атака, а возмущенный возглас Эманора Дель Марх, счастливого Нага со своей Нари. «Рельгор, остановись, я прошу тебя!» Он не мог приказывать Императору, но сказал то, что остудило пыл Рельгора и немного вернуло ему ясность мысли. «Я взываю к твоему разуму и к твоему милосердию!» Адельтах замер, выпрямился из последних сил и угрюмо посмотрел в лицо Эманора. «Я складываю полномочия», — прорычал в лицо Лейдере. «Теперь ты император, Эманор. Я больше ни на что не гожусь. Я имею право своим указом отменить даже твое отречение, сам знаешь». Лейдере посмотрел на своего императора и тяжело вздохнул. «Я приму правление. Но на время. Тебе нужно остыть, Рельгор, успокоиться. Не делать ничего на горячую голову». Эманор взял Рельгора за плечи и слегка встряхнул. «Я все понимаю. Я сам все это пережил. Я прошу тебя». Адельтах стряхнул руки Лейдере и прыгнул в Зев. Он не хотел слушать уговоры этого счастливого семьянина, радостного мужа своей Нари, который просыпается с ней в одной постели каждое утро, любил ее столько, сколько захочет, наслаждался общением с ней, видел ее ежеминутно. Как только захочет, как только проснется голод по своей истинной. И не слышать от нее «Кто вы, я вас не знаю». «Вот пусть и не советует!» Рельгор понимал, что злиться на Эманора нечестно. Он выстрадал свою любовь, добился. Но ничего не мог с собой поделать. Его бесил один вид этого холеного счастливого семьянина. Хотелось расписаться на нем кулаками, сжать шею Лейдере в кольце и смотреть, как посереет его лицо. Рельгор тряхнул головой. Нет, сейчас ему нельзя править страной. Кажется, он совсем слетел с катушек, и прийти в себя ему вряд ли светит. Без Нари, которой он больше не нужен, потому что она его больше не помнит, не знает и не любит. «Альва, я проснулась в слезах. В груди ошалело билось сердце. Казалось, я потеряла то, что так давно искала. Нашла и уже почти успокоилась. Рельгор, вот о чем я забыла. Вот чего мне все время не хватало. Даже рядом с сыном и внучкой. Вот что напоминало мне ежедневно об утрате. Я на скорую руку привела себя в порядок и бросилась искать Зев. Вначале я совсем не видела пространственные туннели. Как ни старалась, как ни настраивалась, ни один из них не открывался передо мной, похожий на вход в пещеру, в дальнем конце которого маячит выход. Я выпила мятного чаю и вернулась к поискам. Час за часом обходила участок. Я знала, что там есть нужный мне Зев. Просто я уже забыла, как пользоваться магией. Растеряла навык. Но, надеюсь, это как езда на велосипеде. Снова сел, покрутил педали, поправил сиденье, сжал руль и поехал. Правда, пока больше походило на коньки. Несколько лет не вставал на них, и все. Шатаешься на льду, боишься сделать лишнее движение. Забыл, как тормозить и разгоняться. Я помнила, что Адельтах и его советники нашли несколько пространственных туннелей в Гордавию и выбирали более безопасный. Я и так и сяк всматривалась в пространство, пока глаза не начали слезиться. Утро сменило день, в желудке неприятно посасывало. Я, расстроенная, вернулась домой и сварганила яичницу. Естественно, Рельгор уже не придет и не поможет. Я ведь отправила его во свояси, сказала, что не знаю его и не помню. Ушла, повернувшись спиной. Какой же мужчина простит подобное? Наверное, он забыл обо мне. Нашел себе другую женщину. Я помнила, что Нари не заменить, что ни с какой другой он не сможет даже заняться интимом. Но все равно себя накручивала. Сидела, жевала яичницу и плакала. Я не чувствовала вкуса, почти не ощущала сытости или голода. Я почти ничего не чувствовала. Слезы капали в чашку, и по гладкой поверхности воды расходились круги. «Рельгор, если ты меня слышишь, я тебя вспомнила, я хочу вернуться. И если ты меня еще любишь, пожалуйста, помоги мне. Никто не путешествует с зевами, как наги. Никто не знает пространственные туннели, как змеелюды. Никто не способен меня выручить, кроме тебя. Прошу тебя». Тишина в доме была ответом на мои мысленные просьбы. Я доела, помыла посуду и отправилась на улицу. Просто прогуляться, подышать свежим воздухом и привыкнуть к тому, что теперь мы с Рельгором порознь. Он стал моей сказкой наяву, моим фантастическим принцем. Пусть и с чешуёй и хвостом, но сказочные принцы не существуют в реальности Земли, в моем измерении. Мало-помалу я успокоилась, вернулась в дом к компьютеру и села за работу. Рельгор. До самой ночи Адельтах не находил себе места. Ему не было больше места в этом мире, потому что у него больше не было Нари. Не было цели в жизни, не было силы воли, не было ничего. Все это осталось там, на земле. Все это забрала она. Та, что больше и не вспоминала о Наге из Гордавии, и та, которую никогда не сможет забыть. Рельгор подошел к окну и приоткрыл его, вдохнул свежего воздуха. Сладкий аромат ночных цветов заставил Нага поморщиться. Он уже собирался закрыть ставни, когда услышал: «Рельгор, если ты меня слышишь, я тебя вспомнила. Я хочу вернуться. И если ты меня еще любишь, пожалуйста, помоги мне. Никто не путешествует зевами, как наги. Прошу тебя». Адельтах тряхнул головой. Наверное, опять галлюцинации. Сколько раз за эти месяцы он бросался на перерез женщине в Академии Оборотней и вблизи понимал, что она не его Нари. Сколько раз ему мерещилось, что где-то неподалеку слышится голос Альвы, звуки ее шагов, и всегда это оказывалось либо чужим разговором, либо просто эхом воспоминаний. Рельгор больше не верил им. Не верил в счастье. Он больше не оборачивался, если чудилось, что мимо промелькнула знакомая тень. Не несся, сломя голову, если казалось, что его зовут таким знакомым до боли голосом. Не ждал и не верил. Внезапно зов повторился, и звучал он не снаружи, как прежде, а в голове Рельгора, прямо в его мыслях, телепатически. Наг не знал, может ли это быть очередной шуткой судьбы, игрой разума или чувств, и не собирался проверять. Он обратился в человека, переоделся, рванул к зеву и прыгнул прямиком к дому Альвы. Почему, он и сам не знал. По какой причине его понесло именно сюда, тоже. Ведь в последний раз Рельгор видел Нари в доме ее сына. Только Наг больше не стучался, не ждал и не звал. Он ворвался в полутемный дом, взбежал на второй этаж, и на шею Рельгору бросилась Альва. Прильнула, прижалась, всхлипнула. А Рельгор схватил ее и перенес к себе, во дворец, словно сказочное чудовище, кто прячет свой клад, скрывает от чужих глаз и рук. Альва плакала, прижималась, целовала Рельгора. А он просто обнимал ее крепко-крепко и, кажется, впервые за последние месяцы вновь научился дышать полной грудью, легко и свободно. Будто до этого ребра сдавливали тисками, подкручивали, усиливали эффект, и вдруг устройство сломалось, и тело Рельгора ощутило блаженную негу.